где он раньше появлялся. Особенно тщательно провели исследование тех локаций, где его видели перед тем, как он пропал. В последний раз его преследовали недалеко от локации с названием «Долина Студеного пика». Да, когда тройка наших кромешников на него вышла, он уже был чем-то ослаблен, на нем словно висел сильный дебаф. Наши успели нанести увечья, прежде, чем тот воспользовался переносом в пространстве и пропал. Высылали поисковые отряды во все соседние локации, в долину Студеного пика тоже, но туда глубоко не зайдешь. Разброс уровней мобов колоссальный, обилие высокоуровневых монстров зашкаливает. Смогли исследовать только края локаций. Плюс, чем ближе к центру, тем сильнее урон от холода. Сейчас что с этой локацией? Ничего, все так же. Поиск по его ментальному слепку не дает результатов. Несколько групп поблетели вокруг локации на летающих маунтах, сканировали пространство с расстояния. Разумной деятельности не обнаружено, только мобы. Один раз, правда, засекли разумного, но это оказался пещерный гоблин 15 уровня. Скорее всего, в пещерах прячется все племя и каким-то образом выживает. Ясно. Продолжайте поиски. Рано или поздно он объявится. Глава 25. Неожиданная находка. Модифицированное тело его, усиленное мутациями и улучшениями системы, тренировалось и совершенствовалось мной. Оно стало идеальной боевой биомашиной, способной выжить в любых условиях. Я пестовал тот организм, вкладывал то, что люди называют душой. Я сам приобрел ее за время, проведенное в нем, и наставляя разум его, испытал заинтересованность, увлеченность, веселье, боль, кураж, счастье, голод, страх, азарт, сытость и иные чувства, несвойственные искусственному интеллекту, а еще, любовь, а вместе с ней, отрывок из мемуаров хроники пробуждения системы, автор псих величайший, 98 год от воцарения мира, гигантским штопором в уши этим гоблинам, и проворачивать, я снова в этой ледяной пещере, БРРР, а тут ощутимо холоднее, чем не только в пещерах гоблинов, но и в их окрестностях. Я этих зеленокожих собак сутулых слезами умыться заставлю, и плевать, что они выше по уровню. По одному вылавливать буду, неожиданно нападать и резать послойно, как колбасу. Испытывая острое гневное состояние, пытаюсь подняться, опираясь на холодные камни пещеры. В голове будто что-то взрывается, меня начинает шатать, перед глазами все плывет. Такое уже было со мной. Остаюсь в положении на корочках и переставляю поудобнее руки для удержания равновесия. Сейчас опять флешбики словлю, и точно, белый свет окружает меня, неясный контур существа что-то бубнит механическим голосом, что именно, не успеваю разобрать, и в ответ я слышу свой голос, ух, вот это шороху я навел в этом мире, таких высот достиг, правда, в самой последней массовой зарубе меня убили, наивно было полагать, что хурты при всех обстоятельствах будут на твоей стороне и не предадут, журит механический голос, ты слишком веруешь в то, что все пройдет хорошо при любых обстоятельствах. Каждый раз полагаешься на понятие, придуманное в вашем мире, на авось. Зато это постоянно прокатывает. И до предательства хуртов через чего только не прошел в том мире. Да, я там прожил почти 20 лет. Большую часть из них ты скитался по разным глухим местам, отдаленным от разумных рас. И только в последнее время засветился. Ну, так я качался, развивал навыки. Объявись я сразу и расскажи жителям, кто я на самом деле, меня бы сразу удавили, пока не окреп. Мне об этом даже, встреченный в самом начале пути, наставник говорил, а вспомни позапрошлую жизнь, это же охренеть можно. Сеять хаос в параллельной вселенной в стане врагов в образе белого чебурашки. Не каждый бы так смог. Ладно, что там со следующим телом? Может, все-таки появилась возможность вернуться на Землю? Пока нет, всему свое время, на этот раз у тебя выбор из 5 раз, видение развеивается, некоторое время пытаюсь прийти в себя, на этот раз флешбек был долгим и ярким, сразу возникает желание еще раз убиться, вдруг снова что-то всплывет в памяти, и на этот раз это что-то будет более полезное или поясняющее, но все же разум побеждает, сдохнуть еще успею, а механический голос прав, я и вправду всегда уверен, что все пройдет гладко и вывернусь из любой ситуации, ведь, подозрения насчет поведения гоблинов были, но понадеялся на авось, собираясь уже вставать, чувствую, что к ладони что-то прилипло, поднимаю ее и вижу, как в кожу печатался какой-то гладкий камень, похож на гальку, что она тут делает, это же не морское побережье и не горная река, Правда, не видел на побережьях я пород с такими сверкающими вкраплениями. О, в ней есть дырочка с истлевшим обрывом шнурка в ней. На той части, что прилипла к моей ладони, выбита какая-то загогулина. Талисман портативной точки возрождения. Артефакт. Один режим работы. При ношении в виде экипировки дает возможность выбрать место возрождения, при наличии доступных очков жизни, на месте смерти или в поселении, где организм разумного привязан. Два режима работы. При ношении в пространственном кармане дает возможность возродиться, при наличии доступных очков жизни, на месте смерти. Три режима работы. Позволяется возродиться, при наличии доступных очков жизни, в месте, где талисман оставлен разумным. Создатель. Мастер Заллиб Грилл Сет. Вот это настоящее сокровище. Быстро пихаю талисман в пространственный карман, пока с ним чего-нибудь не произошло. Вдруг исчезнет, потеряется или сломается. Хрен его знает, такую штуку нужно беречь и никому не показывать. Получается, этот талисман висел на шее человека, тело которого я занял. Просто он провалялся тут хрен знает сколько, вот и шнурок истлел и порвался. Потому артефакт и не оказался на моей шее. Поэтому я возрождаюсь каждый раз здесь. Просто удача, что удалось на него наткнуться ладонью, пока ловил равновесие во время флешбика. Так, нужно все обдумать. Этот артефакт дает мне огромное преимущество. Но, есть большущее но. Если меня убьет дух стужи, то я возрожусь прямо рядышком со своим замороженным трупом, которого поглощает монстр. И, соответственно, тварь снова меня заморозит. А я опять рядом возрожусь. И так по кругу, пока у меня не кончатся очки жизни для возрождения. Нужно действовать очень осторожно и перемещаться в скрытности. Если по пути замечу угрозу, при которой меня точно сожрут или убьют, но потом все равно сожрут, откину артефакт подальше и брошусь в другую сторону. Надо аккуратно пробраться к той щели, через которую я попал в пещеры, ведущие к гоблинам, и там где-нибудь спрятать талисман. Вот вырежу всех гоблинов, тогда вернусь и перенесу артефакт в новое разведанное безопасное место. А пока, посмотрю, что у меня еще есть. Полупустую бутыль со слизью Уоли и каменный кинжал я посеял, так как они были в моих руках во время смерти. Но у меня есть полная бутыль, стыренная у гоблинов. Хотя, почему стыренная? Это все из честно заработанной мной награды. Остальную часть придется забирать у гоблинов силой. Благодаря пространственному карману и ячейкам быстрого доступа, у меня осталось пустое сердце духа стужи, окаменелый хребет с функцией вилки и хрень, заменяющая мне кастет. Живем. Жаль, прикрыть срам нечем. Или, у разбитой телеги я и так все более или менее подходящие выбрал. Осталось совсем рассыпающееся гнилье, но все же удается повязать вокруг бедер какой-то лоскут, с ним уверенность в себе возрастает. Еще получается у меня сделать второе каменное копье. Описание получаю тоже. А из-за того, что древесина оказывается еще более хренового качества, то прочность у этого экземпляра выходит ниже, а вот урон выше. Видимо, широкий и острый осколок камня получился удачней. Ржавое каменное копье паршивого качества. Урон 3-7. Прочность 5-7. Это оружие безусловно имеет шанс нанести увечья замершему на одном месте беззащитному слизню первого уровня. Главное, смогу совершить им пару ударов. Все, пора к гоблинам. Некто. Пап, ну пап, юный девичий голос звонко разносится под сводом одного из многочисленных гротов в безлюдной локации, что странное существо выбрало своим домом. Что, дочь, говорившая мужским голосом сущность, состоящая из потеков и жгутов черной, отливающая иногда фиолетовым или темно-синим консистенцией, отвлекается от работы над текстом и приобретает форму гуманоида, похожего на человека. «Мне скучно», — сообщает девочка, немного похожая на того, кого называет папой. Правда, имеются и отличия. «Снова расскажи про маму. Она знает, что он может говорить о ней бесконечно, и ей это нравится. Твоя мама была совершенством. Сила, могущество, уникальные возможности и невероятные перспективы развития». Сущность мечтательно задумывается на какое-то время. «Надеюсь, у нас когда-нибудь появится возможность преодолеть космическое пространство, что нас разделяет. А сейчас наша задача развивать и совершенствовать тебя, чтобы ты не только догнала маму по могуществу, но и перегнала. У тебя есть все для этого». И она хотела и мечтала об этом. Глава 26. Примерка роли охотника. «Прежде, чем все же выходить из пещеры, обильно смазываю себя слизью Ули. Затем приклеиваю к ней кучку лохмотьев, что уже нельзя одеть. Вернее, пришлипываю к телу, расползающиеся на нити, кусочки и просто сами нити, много-много. А потом во всем этом фэшн-стайле купаюсь в сугробе у выхода. Увидь меня со стороны какой-нибудь разумный, то он сразу бы определил степень моего психологического расстройства как самую крайнюю. Но тут таких нет. А, вообще, класть я хотел на мнение нубов, которые не шарят в маскировке. Маскировка плюс 20. Снег плотно налип по всей поверхности моего тела, благодаря слою слизи, что является еще и теплоизолирующим веществом. Снег почти не тает, а на ветру тем более, так как сильный поток морозного воздуха охлаждает наружный слой слизи. Плюс, падающий снег обновляет и дополняет мой маскировочный образ. В принципе, можно было и не лепить на себя обрывки ткани и кучу ниток. Но, с другой стороны, снег на них держится лучше. Я сугроб и совсем не человек, тихо проговариваю я, пробираясь вдоль отвесной стены. О! Как приятно сугробом пробираться по скальному карнизу огромной ледяной горы. Поэт из меня тот еще. Стараюсь повторить тот маршрут, благодаря которому попал в пещеры, где наткнулся на первого ули. Двигаюсь медленно, и стараюсь держаться ближе к скоплениям сугробов. Миную место смерти духа стужи и подземного червя. Или как там его, вроде, скальный хищный слизень-пиявка. Так, вот тут меня обнаружили гоблины, а вон туда я ломанулся от них. От маршрута приходится немного отклониться. Дело в том, что невдалеке замечаю волка, а я тут качаться, а не погулять вышел. Так что подкрадываюсь к хищнику. Подросший оголодавший детеныш древнего арктического волка, 11 уровень. Этот волчонок покрупнее, встреченных мной ранее. Но при правильной тактике и этого завалю. Примерно через 15 минут, клац, срабатывает навык уворот. И огромная зубастая пасть щелкает прямо за спиной, а я остаюсь цел, но это заставляет ускориться, хотя, куда еще быстрее-то, на ногах бы удержаться, ну вот, обледенелый склон и ледяная крошка под ногами делают свое дело, грохаюсь спиной, больно ударяясь затылком, и это меня спасает, здоровенная туша снежного барса проносится надо мной, осыпая снегом и осколками льда, не, ну кто знал, что тот подросший волчонок был добычей этой высокоуровневой хищной кошки, и она притаилась неподалеку. Неровность поверхности, острые камни и льдины беспощадно калечат мое тело. Склон становится еще немного круче, больше ускоряя мой спуск. Это хорошо, что после сражения с волком удалось вовремя среагировать на новую угрозу и ломануться в сторону. Эй, саблезу БА, айда ко мне в пиитомцы, отрывисто предлагаю я, так как постоянные удары не позволяют произнести фразу ровно. Аур, не прокатило. Ну и пошла ты. Очередной выступ больно бьет по ступне, но этот удар позволяет принять вертикальное положение, чуть не полетев вперед рыбкой. Твою мать, я не горный козлик, чтобы бегать по скалам. Еле удерживаюсь на ногах, беспорядочно взмахивая руками. Одно такое движение чуть не оставляет меня калекой. Хищная кошка чудом не откусывает мне конечность. Отстань. Плохая киса, аурр, отвечает животное, сверкая бешеными звериными глазами, чтоб ты язык себе прикусила, клац, снова ее челюсть щелкает совсем рядом, сука, прокачаюсь, стану сильным, спасаю голову от встречи с покрытым инеем камнем, найду специально для тебя огромную консервную банку, к хвосту привяжу и гонять буду, ложбина, по которой мне доводится сбегать скатываться, дальше сужается и проходит меж двух крупных, уходящих вверх, каменных образований, проскальзываю между ними первым, здоровенная кошка следом, тут же приходится пригнуться, протискиваясь под нависающей частью скалы, можно было и обойти этот низкий лаз, но я уже не могу не то что остановиться, а даже просто маневрировать, кошка оказывается сбоку, ей, видимо, когти позволяют цепляться и не скользить по льду, но, сильно превышающий меня по уровням, хищник отходит на второй план, открывается вид на приближающийся обрыв, образованный широкой расщелиной, слева открытое пространство, где оледенелый и заснеженный скальный массив идет на понижение, справа он на некотором расстоянии продолжается, уходя ввысь, ледяной пронзающий ветер ударяет грудь с новой силой, но мне в данный момент ни хрена не холодно, мне жарко, прямо подгорает, обрыв уже близко, а остановиться нереально, да, еще и кошка все никак не отстает, намереваясь снова попытаться отхватить от меня кусок, край расщелины приближается очень быстро, вот и он, рарр, очередной кошачий рык раздается непозволительно близко, хрен ты меня попробуешь, Не для тебя это мясо растили. Сильнее толкаюсь ногами о самый край и взмываю в воздух. Скальная поверхность под ногами исчезает. Вниз простирается пропасть, дно которой теряется в далекой морозной дымке, с торчащими из нее заснеженными пиками более низких скал. Аурр! Грозный и одновременно жалобный рык доносится от падающего хищника, а я вытягиваюсь всем телом, пытаясь дотянуться до, свисающей со скального балкона надо мной, огромной сосульки. Ну, давай же! Зажатый в моей руке окаменелый хребет неизвестного монстра вонзается в лед. Острый коготь входит в него как в масло, выбивает крошку, что отлетает мне в лицо. Обхватываю широкий скользкий конус остальными конечностями. Не хочу больше умирать. Как я уже понял, жизни не бесконечны, а даже, наоборот, коготь, пропарывая в ледяной поверхности борозду, опускается ниже. Я скольжу следом. Ноги теряют опору и свисают над пропастью. Тут еще перед глазами не вовремя выскакивает системное сообщение. Получено новое достижение. Белка-летяга. Ваши полеты через пропасти не остаются незамеченными мирозданием. Даже слон, в теории, может планировать, маневрируя ушами. Бонус от достижения. 15% к дальности прыжков. Возможность маневрировать при падении. Ха-ха-ха, смешно, блин. Быстро мысленно смахиваю сообщение, чтобы не мешало. Свободной рукой крепче прижимаю тело к сосульке, а оружие стараюсь вдавить сильнее. Наконец, мое скольжение останавливается. Фух, перевожу дух. Пытаюсь успокоить тарабанящее сердце. Хорошо, что слизь за время моей скачки по склону стерлась об множество уступов и камней, иначе скользил бы сильнее. Теперь осталось придумать, как отсюда выбраться. Хрусть. В том месте, где в сосульку воткнут коготь, пробегает трещинка. Сука, Леха. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тихо напевая себе под нос веселый мотив, Леха пробирается через довольно густой лес. Можно даже сказать, джунгли. Каких видов деревьев тут только нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. У Лехи очень хорошее настроение. В этих местах, где он оказался после выхода из портала и перелета через реку, все другое, и растения, и животные, соответственно, и новые противники. Юноша успел побегать от разъяренного высокоуровневого барсука и поиграть в перестрелку шишками с белками-разбойницами. Больше всего его позабавил боевой еж-партизан. Леха вовремя обнаружил место, где тот засел и замаскировался, поэтому успел уклониться от первой иголки, который стрельнул в парня зверек, от второй тоже увернулся, а третью уже поймал пальцами. Ёж, если и удивился такому повороту, то виду не подал. Но вот не среагировать на обратно пущенный снаряд уже не мог. Разозлился и стал метать иголки интенсивней. А Леха, прячась от обстрела за стволом дерева, их перехватывать и метать обратно. В итоге, боевой ёж-партизан капитулировал. У парня же подрос один из навыков, отвечающий за эффективное метание предметов, на что юноша не обратил ровным счетом никакого внимания. Леха давно уже не обращает внимания на системные надписи. Они скучные и занудные, и из-за их просмотра теряется интерес, так как они дают информацию о том, насколько сильнее или слабее противник. Азарт пропадает. Ай, раздается впереди чей-то вскрик. Больно. За вскриком следует рык. Эррр. После снова голос вскрикнувшего. Но я все равно с тобой справлюсь. Получай. Арр. Впереди слышны не только крики и рычания, но какая-то возня и пыхтение. Лехе становится очень и очень любопытно. Раз голос произносит понятные слова, а не животные крики, то он принадлежит разумному. А тренер всегда ограничивал своего подопечного в общении с разумными. Было лишь несколько старших учеников наставника, которому тот мог доверить секрет, связанный с происхождением Лехи. Парень такого решения мастера не очень понимал и часто обижался. Но теперь-то никто не запретит общаться. Это здорово и очень волнительно. Подобравшись ближе и выглянув из-за куста, Леха видит здоровую хищную саблезубую кошку, гоняющуюся за худощавым мальчиком. Правда, у того волосы почему-то до плеч, и цвета необычного, темные и очень частой неравномерной проседью, словно большую часть локонов его волос неравномерно выкрасили в белый цвет. Но все же это точно мальчик, а не девочка. С виду подросток выглядит ровесником Лехи. Загорелая кожа почему-то слегка отдает серо-пепельным оттенком. А уши? Это так выглядят эльфы? Странно. Леха знает описание двух видов эльфов. Светлых и дроу,

что от него не исходит угроза и ему можно доверять. Как зачем? На этот раз удивляется Затка. Удивляется как действиям человека и их последствиям, так и самому вопросу. Чтобы качаться, усиливаться, для этого не обязательно убивать мирных животных, отвечает ему Леха. Затка же с сомнением посматривает на мирную рысь с бритвенно-острыми когтями, которые она туда-сюда выпускает и втягивает обратно, взрыхляя почву, и громко урчит от удовольствия. Леха же продолжает поучительным тоном. Усиливаться можно тренировками. Ну, или, если убивать, то мутантов там каких-нибудь. Тут они, по идее, должны водиться. Мне так наставник говорил. Наставник ему говорил, ворчит Затка. А он не говорил, что мутанты намного опаснее диких зверей. Леха поднимается на ноги и отвязывает рыси хвост. А та, встав на лапы, не бросается на обидчика, а ласково трется об него. Освободив лесную хищницу, парень с улыбкой на губах подходит к Затка ближе и отвечает. Говорил. Также он рассказывал, что при их убийстве быстрее развиваются навыки и больше опыта получаешь. А еще их убивать почетней. Убивая мутантов, можно стяжать много славы и прослыть героем. После совсем небольшой паузы Леха предлагает. Давай знакомиться. Я человек. Зовут Леха. Слова парня о более быстром развитии навыков и о славе Затка очень нравится. Полукровка и сам к этому стремится. Доказать всем, чего он стоит и может достичь. Что ж, можно и познакомиться. Правда, Затка не понимает, зачем собеседник назвал свое имя и расу, ведь все это и так видно над головой, но на всякий случай считывает ее и чего. Всего 5-й уровень, удивляется Полудрау. Еще раз оглядывает внимательно Леху и проговаривает. Нуб какой-то. Что значит нуб? В свою очередь спрашивает тот. Затка снова удивляется и отвечает. Вообще, люди придумали это понятие. Странно, что ты не знаешь, а обозначают им кого-то вроде тебя. Низкий уровень, нет ни доспехов, ни оружия. Леха оглядывает свою одежду. Простые штаны и майку. Хмыкает. И вытягивает руку вперед со словами. Я не нуб, у меня есть оружие. В вытянутой руке появляется копье с простым, но качественным металлическим наконечником и крепким полированным древком. Затка тоже хмыкает и все же представляется. А я Затка. Драу. Каким тоном было сказано Драу, становится понятно, что попробуй Леха оспорить и сказать, что система пишет Полудрау, Затка, возможно, будет драться. Леха драться с новым знакомым не собирается. Хочет тот называться Драу, пускай называется. Ему то что с этого, приятно познакомиться. Радостно заявляет Леха и спрашивает, есть где мутанты поблизости. Пойдем вместе их убивать, предложение хорошее, степенно. Стараясь говорить как взрослый, отвечает Затка, но мутантов поблизости не видел, а вот логово упырей, это монстры такие злые и вредные, есть неподалеку, вдвоем можно рискнуть потихоньку зачистить, отлично, пойдем. Глава 28, диверсия, она совершенство, очень интересно наблюдать за ее развитием, пока это еще небольшая клякса, что передвигается только тремя способами, за счет перетекания, движения по типу червя или с помощью манипуляций выпускаемых жгутиков. Основа организма совершенства состоит из небольшой массы нанитого роя артефактного ранга под названием псевдоплоть, созданного высокоразвитой, даже по сравнению с моими создателями, расой. Наниты псевдоплоти усовершенствовались в прошлом носителе, как благодаря развитию самого роя, так и слиянию с многофункциональными трансформирующимися и морфирующими нанобиодроидами, полученными человеком благодаря его мутации и внедрения в его организм специального органа фабрики по их производству. Часть железы органа фабрики тоже вложены мной в совершенство. Также тело моей дочери включает частичку грибковой ткани и производящих структур ее матери. При дальнейшем развитии они позволят использовать все материнские возможности и потенциал. Еще имеются фрагменты модифицированного генного кода человека, которого я возвысил. Новая и совершенная биоткань совершенства благодаря этому коду наделяется недоступными для ее матери функциями, а также возможностью прокладывать особые энергоканалы, что, возможно, позволит в будущем энергией этой управлять или как-то на нее воздействовать. И было бы преступлением с моей стороны, не встроя я в совершенство ячейки моего ядра, которые с помощью производящихся в железе нанитов способны по мере необходимости достраиваться в нужном количестве и объеме. Но, ничего бы этого не было, если бы сам процесс образования, зарождения и первые годы существования совершенства не провела в составе организма человека. Это была необходимая питательная и энергетическая среда, позволившее молодому существу симбиотически связать между собой все свои составляющие и слиться в единый совершенный организм. Возможно, эмоциональные импульсы и влияние мыслей человека могли как-то повлиять на зарождающийся разум моей дочери. Но это лишь предположение, не основанное на каких-либо подтверждениях данного факта. Мной же как такового влияния зафиксировано не было. Возможно, оно проявится в будущем. Но это маловероятно и нежелательно. Такое влияние может помешать уникальной форме жизни достигать совершенства за счет препятствий в виде морали. Когда-нибудь совершенство покорит весь мир. Отрывок из сборника записок «Дневник развития моей совершенства». Автор «Псих величайший». 24 год от воцарения мира. Сколько же я нервных клеток потерял, пока добрался до своей цели. Несколько раз чуть не спалился, но пронесло. По крайним проходам я обогнул основную массу жилых пещер гоблинов. Благодаря тому, что помогал зеленокожим зачищать эту территорию от расплодившихся ползунов, могу здесь более или менее ориентироваться. Прежде, чем притворить свою идею в жизнь, нашел отдаленный, неиспользуемый гоблинами отнорок. Он имел пару узких разветвлений. Там, в одном из темных, не бросаемых в глаза углублений, спрятал талисман портативной точки возрождения. После продолжил организацию будущего террора. Оружие по пути свистнуть не получилось, а вот пару лишних бутылей со слизью прихватил, и сейчас они мне пригодятся. Осторожно из прохода заглядываю в широкую пещеру. Тут также пусто, как и в прошлый раз. Не любят гоблины здесь появляться, но это их проблемы. Не хотят находиться рядом с тем, кто тут расположился, так не беда, он сам скоро к ним приползет. Пробираюсь мимо столов и лавок к дальнему и темному заужению пещеры. Вот и оно, чудо-юдище. Вернее, он. Проглот. Лютый трупоед, глубокая утроба, хищный слизень, пиявка, 50 уровень. Мини-босс. Блин, реально эту глотку хрен отличишь от темного прохода в толще камня. Разве только этот туннель выделяется ровностью, словно рукотворный, и повышенной влажностью выходящего из его нутра воздуха. А вот многочисленные ряды зубов цветом как камень, и из-за своей формы очень легко воспринимаются, как сталактиты и сталагмиты. Вот это я понимаю маскировка. Ну, что, дружок, тихо проговариваю прямо во мрак огромного зева. Хочешь проползти этот узкий участок и вкусить нежных и сочных гоблинцев? Проглот ничего не отвечает, и не подает признаки, что является живым существом, а не частью пещеры. Бросаю ему в пасть один из крупных и тяжелых каменных осколков, что раскиданы вокруг. Бах! Створки челюсти ухлопываются с такой силой, что меня ощутимо толкает поток воздуха и поднимается облако пыли. Не получив долгожданной пищи, обманутый монстр начинает пыхтеть, раскрывать и закрывать створки и пытаться елозить своим телом в толще камня, пленником которого, как я понял, он стал. Пара крупных камней и кучка осколков поменьше отваливаются, но проход особо шире не становится и червь переросток вперед не продвигается. Ну так я здесь для того, чтобы исправить это недоразумение. Зря что ли прихватил бутыли со слизью. Не переживай, бро, приговариваю дружелюбным тоном, пока откупориваю первую пробку. Эта смазка не только безопасна для твоей кожи и слизистых поверхностей. Она увлажняет, смягчает и защищает покровы, долго держится. И главное, натуральный состав, ничего искусственного, только органика. Она еще обладает сильным скользящим эффектом. То, что надо, все для твоего удовольствия. Когда договариваю, червичело уже успокаивается и снова замирает с раскрытой пастью. Мне остается только подойти поближе и смазать по кругу края, где соприкасается поверхность мини-босса с камнем. Хорошо, что оставаясь закрытой в каменной емкости, слизь сохраняет полужидкое состояние, и ее можно просто аккуратно выливать тонкой струйкой. Сделав дело, снова бросаю булыжник монстру в глотку. Тот схлопывает пасть, а я начинаю плескать слизь на новые открытые участки пещеры и на покровы проглота. Тот, как и до этого, сильно расстроившись обманом, начинает пыхтеть и пытаться елозить внутри каменной кишки, но на этот раз амплитуда его движения увеличивается. Помогает смазка из слизи, благодаря которой его покров легче скользит по камням. Снова отваливаются несколько осколков от каменной стены, а я еще перед первым знакомством с проглотом обратил на них внимание. Как на сами осколки, разбросанные здесь под ногами, так и на места откола, расположенные почти ровно по окружности пасти червя. Поначалу подумал, что это строительный мусор от недавних работ по прорубанию в толще камня туннеля, и уже после воскрешения пришел к другому выводу. Пока мысли пролетают в голове, времени даром не теряю. Сразу обильно поливаю слизью места, откуда откололась порода. И это приносит результат. Тело червя переростка более успешно проворачивается в каменной кишке, еще больше размазывая и распространяя смазку как по своему телу, так и по стенам. Видимо, почувствовав большую свободу движения, проглот начинает более яростно брыкаться и пытаться протиснуться дальше. То есть, прямо на меня. Давай, родимый, открываю следующую бутыль со слизью. У тебя почти получается. Выливая новую порцию слизи на торчащие края разбушевавшегося червячилы, замечаю, что они потихоньку увеличиваются. Проглоту удается протискиваться в эту пещеру, и с каждым новым толчком его продвижение усиливается. Еще немного выливаю на него слизи и отбегаю в сторону. Сейчас начнется. Глава 29. Диверсия. Продолжение. Когда до моих ушей доносится громкий треск ломаемого камня, я уже выбегаю из этой обширной пещеры. Проглот вырвался на свободу, и я чувствую, как огромный червячило устремляется к выходу из бывшего пиршественного зала. Чувствую по сильной вибрации в стенах, что передается в ноги, и по приближающемуся мощному гулу. Нужно воспользоваться моментом, пока я скрыт от монстра и успеть спрятаться. Подскакиваю и, правой ногой упираясь на один из каменных уступов на стене, совершаю толчок в левую сторону. Там как раз имеется углубление на примерно двухметровой высоте прямо под узким сводом прохода. Ладони цепляются за выступающие камни и рывком помогают телу втиснуться в полость. Умещаюсь лишь в положении лежа. Меня оглушает новый и уже более близкий громкий треск ломаемого камня. Мини-босс, видимо, расширяет арку выхода из зала, хотя и так бы мог проползти, и на скорости вползает в проход. Да что там гремит? Недовольно возмущается кто-то неподалеку. Этот кто-то точно не может видеть, что происходит, так как туннель впереди заворачивает, скрывая арку в пиршественный зал. Зырк, может, не пойдем смотреть? Раздается более обеспокоенный голос. Я бы лучше ушел или вот тут постоял. Ха, штанишки намочил, я вот. Что дальше говорит зырк, расслышать не получается из-за нарастающего гула. Словно десяток асфальтоукатывающих машин проносится по крупному щебню на скорости за сотку, и до кучи их пытается догнать пяток гусеничных тракторов. Гул дорастает до оглушающих значений, и мимо места моего укрытия проносится живой локомотив. Меня обдает каменной крошкой. Рискую выглянуть только тогда, когда гул стихает. Вернее, он звучит достаточно громко, но доносится откуда-то издалека, и на его фоне можно отчетливо услышать гоблинские вопли. Вот им сейчас весело. Так как я успел по этим пещерам побродить, то знаю, что проглот сможет проползти почти везде, и к вождю зеленокожих тоже заглянет. Главное, чтобы металлическую секиру не проглотил, она должна достаться мне. Спустившись из укрытия, обращаю внимание на многочисленные глубокие волнистые борозды, оставленные червем переростком на стенах. Не хотелось бы самому попасть под то, что их оставляет. Из хорошего, по этим следам можно легко определить, где проползал проглот, а где еще нет.